Глава 34. Глава. Огромный замок багровых гончих располагался далеко от цивилизованного мира. Эта группа экспертов нуждалась как в сокрытии своих дел от чужих глаз, так и в достаточной мобильности. Отсюда они могли отправиться куда угодно, могли следить за всеми, и в то же время за ними не мог наблюдать абсолютно никто. Вся территория вокруг была под их контролем. Даже тень от случайной птицы будет тут же замечена и проверена. Две стражницы несли дозору врат замка, и появление человека перед ними привело их в ступор. Никто не ожидал его появления, в такой ситуации он мог бы легко расцениваться как враг. Вот только они обе быстро узнали, кем именно этот человек являлся, и оттого на их лицах тут же застыл испуг. Глава Альянса пришел в этот замок сам. Лично. Высокий мужчина, чуть больше 2 метров, широкий в плечах, достаточно, чтобы собой заслонить небо и землю, он сам прибыл сюда сразу же, как получил отчет. «Где она?» Бросил лидер, и обе стражницы чуть на землю не осели от духовной силы, ударившей по ним вместе с этим голосом. Второй протектор мертв. Такое было послание. Такая катастрофа для Альянса. Уже давно они терпят нападки от разных насекомых, которые хотят ухватить их за пятки. Много людей погибло ни за что, но это еще можно было стерпеть, но... Второй протектор. Великий лорд, который держал в руках огромную силу, который сам был немыслимо силен. С рождения Альянса у власти всегда было 3 человека. 2 лорда-министра и 1 глава, назначенный ими же. Еще никогда такого не было, чтобы кто-то из этих столпов пал, если не считать войну с демонами, но... То была ужасная битва. Война за выживание, а сейчас что? Почему? Как именно он умер? Что там случилось? Мгновенно сорвавшись из столицы, глава лично прибыл сюда, не зная, как именно реагировать на это. Вошел в спальню в сопровождении женщины, которая отправила отчет, временно заменяя своего лидера, а затем увидел ее. Амелию Дуан. Женщину, которая лежала на кровати и страдала от столкновения 2 сил, сражающихся друг с другом в ожесточенной схватке внутри ее тела. Ее рост уже практически пришел в норму, она уже почти восстановилась, но это же значило, что сражение подошло к финальной стадии. Ее даже допросить сейчас было нереально. «Есть что добавить», — бросил глава Альянса, обращаясь к женщине за его спиной. «Я все расписала. Подробно», — ответила та, тоже понимая ужас всей ситуации для Альянса. А еще неопределенность, в которой они все оказались. Она ясно осознавала, почему именно глава так сильно ошарашен. «Тот золотой монстр», — сказала женщина, решив ничего не утаивать, так как это было критически важно. «Он точно защищал госпожу», — говорила она, — «а еще сражался со 2-м лордом». «Вы это сами видели?» — переспросил глава. «Мы его чувствовали», — ответила та. Они не видели 2-го протектора, когда Азар их настиг. Они только ощущали его своей силой. А когда начался бой, вовсе сбежали. У них не было сил наблюдать за ним или тем более в нем участвовать. «Вторженец!» который уже 2-го Верховного прикончил, выплюнул глава Альянса. «Всего за год мы столько крови потеряли, и он ее защищал. Почему?» А затем он повернулся к женщине за ним. «Что она говорила?» «Амелия говорила хоть что-нибудь. Ну, хоть что-то!» «Она его имя назвала», — кивнула женщина. «Его зовут Азар». «Азар... да...» Скрипнул зубами глава Альянса. «А ну-ка за мной иди!» Тут же, развернувшись на пятках, он вышел из комнаты. Ошеломленная женщина не смела противиться его воле. Она знала, что только что буквально предала госпожу, но... Все это было странно. Такая катастрофа однозначно приведет к перераспределению сил внутри фракции. Для Альянса все это могло закончиться гражданской войной. Они должны были знать, из-за чего все это случилось, и, возможно... Все это случилось именно из-за Амелии. Слетев вниз по лестнице, глава спустился в тюремные катакомбы. Пусть это был не его замок, но он точно знал, куда следует идти, словно уже 100 лет за этими стенами прожил. направился к решетке, которая, кажется, вела к лестнице еще ниже, еще глубже под землю, и легко открыл ее, вырвав замок. Спустился в подполье, куда даже свет солнца давненько не заглядывал. Вдохнул затхлый запах подземелья, шагнул вперед и остановился у клетки, на полу которой сидел зверь, лишь мельком напоминавший собой живого человека. Заросший и горбатый. Молодой парень, ну или некогда бывший им, царапал каменный пол, и там уже глубокие борозды остались. Он руки стер в кровь, буквально сходя с ума за целый год без еды, общения с людьми и света. Поддерживая в себе жизнь одной духовной энергией, он все еще не хотел умирать, но и жить в полной мере, кажется, уже и не помнил как. «Ты!» — бросил глава, когда это животное подняло голову, посмотрев на спустившегося в катакомбы человека. «Как тебя зовут?» «Азар!» — тут же выплюнул зверь. Вот только это было совсем неубедительно. Он, кажется, почти начал плакать, когда сказал это. «Я правда ее сын! Пожалуйста, поверьте мне! Я не солгал!» «Ты!» — прошипел глава и протянул руку. Просунул ее через решетку, его духовная сила просто подбросила в воздух сидящего там парня. Притянула к нему, и глава тут же сжал его горло, схватив как курицу, и поднял вверх, вздернув под самый потолок. «Твое имя!» Захрипел тот, болтаясь в его хватке, как котенок. «Я убью тебя, если сейчас же не скажешь». «Эрзан!» Выдохнул тот, почти теряя сознание. Он в самом деле почти умер, ведь глава совсем себя не сдерживал. «Твою мать!» — взревел лидер Альянса, тут же придя в ярость. Выбросив в сторону этот уродливый мешок, он тут же отвернулся от клетки. «Ты!» — впился он взглядом в ту женщину, которая все еще за ним следовала и теперь дрожала от осознания ситуации в страхе. «Ты отправляешься со мной!» — скомандовал он. «Ты! Все те, кто был тогда в карсте, и госпожу свою заберите!» «Вы все будете сидеть в клетке!» Стиснув кулаки, он едва не взорвался и не убил тут всех, просто чтобы не вскрылось такое предательство. Вот только худшее уже произошло. Он, как глава, должен был успокоиться. Он должен был выяснить все обстоятельства. Только глухой не слышал слухи о том, что потери Альянса растут год от года, потому что внутри есть предатели. Вот, это стало фактом. Он был подозрительным, ревностным хранителем устоев Альянса, но вовсе не глупцом. Его не просто так на эту должность выбрали, он должен был во всем разобраться. «Если хоть шаг в сторону сделаешь, умрешь», — бросил он, возвращаясь к лестнице. Он должен был не только понять, что именно случилось, но должен был сделать так, чтобы такое больше никогда не повторилось. Не так уж много времени прошло с его становления главой, а Альянс уже впал в кризис, едва ли не самый страшный со времен войны с демонами.